Условный рассвет. На астероид-Сити так назывался момент, когда притушенные на время сна лампы освещения начинали светиться ярче. Застал Нортиса за терминалом. В эту ночь он не ложился. Как можно спать, когда есть безлимитный выход в сеть? Лихорадочно стуча всеми 10 пальцами по клавиатуре, он листал архивы сетевых форумов и новостных сайтов. Установленный на поручни броском деловито похрюкивал, высасывая тяжелый архив доктора Люмбери из файлохранилища через тонкий провод, подключенный к терминалу. Нортис и раньше отличался быстродействием в сети. Хочешь не хочешь, а научишься, если в приюте выход в сеть появлялся лишь на пару часов в день. Но сейчас он побил собственные рекорды проворности. 10 пальцев – это ровно вдвое больше, чем 5, и к тому же великолепная тренировка для долгое время бездействовавших нервных окончаний в короткой культе. Имплантат, заменивший собой единственный глаз юноши, бесстрастно смотрел на экран и, в отличие от своего предшественника, не слезился и не болел от долгого сидения за компьютером. В общем, все было неплохо. Осталось лишь возместить Рамиросу стоимость клавиатуры. С непривычки Нортис слишком сильно давил пальцами протезы на клавиши и теперь почти разбитой контактной доске прямая дорога на свалку. Или на запчасти. Нортис не привык разбрасываться электронными деталями от любого устройства. Достаточно вспомнить про торчащий из затылочного гнезда разветвитель, собранный практически из мусора. Жаль, что терминал не имел программы для прямого коннекта с имплантированным гнездом. Поэтому Нортис и стучал по клавишам с упорством обреченного. Через полчаса броском пронзительно заверещал, давая понять, что справился с задачей и уже загрузил архив на свой хард. На мгновение отвлекшись от листания форумов, Нортис дал броскому линк на следующий запакованный архив. Уже его собственный, закинутый в сеть пару лет назад и с тех пор регулярно пополняемый. В приюте преподаватели не гнушались проверками личных броскомов. Искали порнографические картинки, запрещенное видео, проверяли, какие порталы посещал воспитанник. Полный контроль. Нортис попался лишь однажды, но урок он запомнил на всю жизнь. Тогда старший преподаватель безжалостно удалил почти законченный программный код для разветвителя, по своей тупости посчитав, что Нортис занимался написанием вируса. Объяснять Нортис ничего не стал и лишь молился, чтобы этот далекий от компьютерных технологий человек не вздумал просмотреть другие папки в броскоме. Пронесло. Понятно, что стоило воспитателю закончить нравоучительную лекцию и уйти, юноша мгновенно восстановил удаленную информацию. Но решил больше не рисковать. В следующий раз броском может проверить не человек, а любой из многочисленных роботов и доложит руководству о более чем странном наборе программ и учебников, мало подходящих для юного воспитанника. Хорошенько усвоив полученный урок, коллега стал всю важную информацию хранить на платном файлохранилище в виде закодированного архива. 3 кредита в месяц – вполне приемлемая цена. Загрузив броском работой, Нортис повернулся к мерцающему экрану и продолжил работу. Он искал любое упоминание о случившейся с его семьей трагедии и не подозревал, что идет по пути уже пройденным его бывшим телохранителем Марлин. Всю найденную информацию он копировал и помещал в быстро растущий текстовый файл. За годы пребывания в приюте он инстинктивно избегал поиска любой информации по делу Вертинских. Он понимал, что эта информация не даст ему жить спокойно, не позволит пребывать в приюте, заставит бросаться на всех бешеных зверей. Подобные сведения хороши для зверя свободного, а не плененного в надежной клетке. Наткнувшись на изображение мертвого тела матери, он ненадолго замер и судорожно вздохнул. «Мама». Картинка была поделена пополам по вертикали. В левой части неизвестный журналист разместил фотографию, улыбающейся в объектив камеры матери. В правой части она уже была мертва, раскинувшаяся в нелепой позе тела, едва прикрытая лохмотьями порванного рабочего комбинезона. Мертво открытые глаза, обнаженные ноги в потеках крови и чернеющих синяках. «Мама». Сохранив изображение в специально отведенной папке, коллега продолжил изучение информации. Когда он наткнулся в тексте статьи на слова начальника полиции Андерсона, его кулаки невольно сжались, сквозь сжатые зубы послышалось шипение. Начальник полиции с уверенностью заявлял: «Преступники скрыли лица масками». В голове Нортиса пронеслось воспоминание десятилетней давности. Катающийся по полу подонок с разбитым носом. Линдро. Именно так называли его те ублюдки. Смеющийся молодой парень с ярко-рыжим ежиком волос и многочисленным пирсингом на бровях, носу, губах и даже языке. Ржавый. Ржавый? Как думаешь, что у нее под этим комбезом? Спорим, что такая тёлка не носит трусиков. Ну-ка, дерни за липучку. Помнишь ту древнюю песню из архива? Дерни за липучку, получишь результат. Еще один ублюдок с нескладной фигурой, носом с горбинкой и гривой грязных черных волос. «Маски», — глухо пробормотал Нортис. «Масок не было, мистер Андерсон». «Вы лжете, мистер Андерсон». Взглянув на молодцеватую фигуру начальника полиции в парадной форме, Нортис укрупнил изображение, пока на экране не осталось только напряженное лицо Андерсона, недолго вглядывался в картинку и удовлетворенно кивнул. «Я помню тебя, мистер Андерсон. Помню очень хорошо. Помню, как ты навещал меня в госпиталь вместе с журналистами. Помню, как у моей постели ты прилюдно клялся найти преступников, уничтоживших мою семью». «Как же так, мистер Андерсон? Как же так?» Фотография отправилась в только что созданную папку «Мистер Андерсон», а Нортис продолжил поиск. Большую часть статей и материалов, выложенных для общего доступа в архивы новостных порталов, он уже скопировал и тщательно разложил по раздельным папкам и файлам. Теперь парень начал шерстить все молодежные форумы, что сохранились со времен десятилетней давности. В этом беда всех таких форумов. Сегодня они есть и популярны, а завтра уже бесследно растворились в недрах сети. Самую большую надежду Нортис возлагал на намертво засевшие в его памяти клички подонков. Линдро, Ржавый, Гикс и, конечно же, самый главный из пятерки подонков – Бас. Имени пятого Нортис не знал. К нему никто не обращался по имени. Проштудировав несколько скачанных с сети учебников по психологии, Нортис узнал, что большая часть людей использует прозвище в качестве сетевых ников. По воспоминаниям коллеги, возраст напавших на его семью тварей колебался от 16 до 20 лет. Самый подходящий возраст, чтобы тусить в сети, заводить знакомства, самовыражаться и похваляться сомнительными достижениями. Найдя и скопировав несколько подходящих ему сетевых адресов, он загрузил их в программу «Поисковик» и задал параметры поиска. Теперь осталось только ждать, пока поисковик перелопатит гигабайты информации и вычленит из них наиболее подходящие варианты. Устало поведя плечами, Нортис развернул платформу к противоположной стене отсека, где лежали его немногочисленные пожитки. Он надеялся, что Марлин оставила хоть немного от коробки с пайком. Ему требовалось подкрепиться. Надежды не оправдались. Упаковка из пищевого пластика была опустошена до последнего брикета. Вздохнув, Нортис перевел взгляд на раздавленную тубу и помимо чувства голода ощутил еще и жажду. Ничего не поделаешь. Надо ехать к Рамиросу и заказывать завтрак. Опять придется тратить деньги. В любом случае, ему придется доплатить за просроченные дни. Они договаривались лишь на неделю, а сейчас шел уже 9-й день пребывания коллеги в жилмоде. Пора платить по счетам. Оставив терминал включенным, он вывел гусеничную платформу в плохо освещенный узкий коридор и заблокировал дверь в отсек. Шелестя гусеницами по замусоренному полу, Нортис добрался до регистрационной стойки. Жирный Рамирес был на месте и с аппетитом, причмокивая толстыми мокрыми губами, жевал очередной кусок пиццы. Когда калека выкатился из тени на свет, толстяк заметно вздрогнул и с трудом проглотил уже пережеванный кусок. «Здравствуй, Рамирес», — поприветствовал Нортис хозяина жилмода. «Как у тебя дела?» «Неплохо», — отозвался Рамирес и пристально вгляделся в лицо юноши. «Твое лицо изменилось, да и голос. Все нормально?» «Ах, сынок». «Лучше не бывает», — бодро ответил Нортис. «Не обращай внимания на глаза, это того стоило. Зато теперь у меня две полноценные руки». «Оно, конечно, так», — протянул Рамирес, но продолжать тему не стал и протянул Нортису пиццу. «Будешь?» «Не откажусь», — с благодарностью сказал парень, принимая предложенный кусок. «Спасибо». «Чего уж там? Проголодался, наверное? За неделю-то?» «За 9 дней», — поправил его Нортис, впиваясь зубами в пиццу. «Я должен тебе еще 20-ку. И, скорее всего, я останусь у тебя еще на недельку. Что скажешь?» «А что тут говорить?» — развел руками Рамирес. «Оставайся. В наше время и в нашем секторе платежеспособных клиентов становится все меньше. И все больше плодится никчемного отребья вроде нарков, воров, насильников и убийц. Управление сектора и бус не дует. Так что оставайся. Цена та же, 10-ка в день». «Выход в сеть?» — для уверенности осведомился Нортис. «Оставлю». Махнул жирной рукой хозяин жилмода, и коллега автоматически заметил, что на правой руке Рамиреса не хватает 3 пальцев. Спрашивать он ничего не стал. Молча набив в Проскоме несколько команд, отправил на счет Рама 90 кредитов. А затем отправил вслед еще 20-ку. Наткнувшись на вопросительный взгляд толстяка, пояснил. «Несколько суточных пайков, 5 двухлитровых бутылок с чистой водой». «Понял. Сейчас все закажу и отправлю тебе в отсек. С тобой приятно иметь дело, Нортис». «Человек, серьезно относящийся к неоплаченным долгам, большая редкость во внешнем секторе». Усмехнувшись, коллега мысленной командой развернул гусеничную платформу и, кивком попрощавшись с Рамиресом, покатил к коридору, ведущему в его крошечный отсек. «Нортис», — чуть помявшись, окликнул его Рамирес. «Ты вообще как? Все нормально?» Остановив платформу, юноша развернулся к толстяку и, сфокусировав на нем визоры глазного имплантата, несколько удивленно поинтересовался. «В смысле?» «Да проходил я недавно по коридорам. Обычный осмотр, ничего особенного. А из твоего модуля то ли смех безумный, то ли плач горестный доносился. Словно гиена хохотала. Мне даже жутко стало». «Кто? Словно кто хохотал?» «Гиена. Пятнистая. Животное такое вымершее», — путанно пояснил толстяк. «Хищник и падальщик со старой земли. С праматери нашей, голубой планеты в Солнечной системе». Выдержав паузу, Нортис криво улыбнулся и ответил. «Гиена. Очень интересно. Успокойся, Рамирес, со мной все в полном порядке. А смех? У меня была небольшая проблема с новыми легкими и голосовыми связками. Сейчас все нормально. Я не сойду с ума и не начну громить твой жилмод». «Да я и ни о чем таком и не думал», — замахал руками толстяк. «Просто хохот больно жутким был. Раз говоришь, что все в порядке, значит, так оно есть. И на этом закончим. Через 30 минут тебе доставят еду и воду. Может, еще 2 бутылочек пива заказать? Что скажешь?» «Спасибо, Рам. Но алкоголь мне сейчас нельзя», — ровно ответил калека. «Ясненько. Ну, в общем, скоро все доставят. А ты иди, иди, полежи чуток, отдохни». Нортис привел механические движители в действие и, шурша пластиковыми гусеницами, скрылся в коридоре, оставив жирного Рамиреса вытирать обильный пот со лба. Постоялец разговаривал вежливо, старательно улыбался, но бывалого хозяина жилмода так просто не проведешь. Судя по всему, искалеченный парнишка далеко не в порядке. Слишком уж разительно отличался тот скромный и вежливый калека от нынешнего существа, больше всего напоминающего сошедшего с ума киборга и старых добрых ужастиков, до которых Рамирес был большим любителем. Набрав на экране короткий номер, Рамирес сделал заказ для странного постояльца и постарался выкинуть его из головы. Во внешнем секторе не стоило слишком глубоко лезть в чужие дела. Иначе на следующий день ты можешь оказаться лежащим в гниющей куче мусора с использованным дозером, зажатым в мертвом кулаке. Копы просто поставят обычный для таких случаев диагноз – передоз. Пусть Нортис всего лишь 17-летний пацан, но глядя на его застывшее спокойное лицо и мертвые визоры глазного имплантата, Рамирес чувствовал, как его начинает бить мелкая дрожь. Еще этот странный полусмех, полувопль. «Это не твое дело, Рам», — пробормотал толстяк. «Это не твое дело. Думай только о работе». Наткнувшись взглядом на недоеденный кусок пиццы, он поспешно схватил его и откусил огромный кусок, не обращая внимания на капающий на комбинезон кетчуп.